Угроза гибели мне, как говорится, не безразлична, но я не теряю головы. В таких условиях самообладание может компенсировать нехватку интуиции. Я пытаюсь владеть ситуацией до последнего мгновения, даже тогда, когда вижу, что проигрываю. Почему? Это же иррационально. Это всего лишь логично, ибо я так решил. Благодарю вас. Вы свободны. Командор Пирс, напоминаю вам, что космический трибунал интересует причины, которые едва не привели Голиаф к катастрофе, а не моральные и этические аспекты ваших отношений с командой. Почему вы в критической ситуации отстранились от управления кораблем? Я не отстранялся, председатель. Я всего лишь молчал. Не отстранялись? А как назвать поведение командира, который не отдает приказов? Но, чтобы объяснить это, я должен продолжить свой рассказ об отношениях с командой. Я серьезно задумался. Господи! Либо это робот... Либо мне нужно спровоцировать порядком запутанную ситуацию. Но она должна быть достаточно правдоподобной, чтобы не обнаружилось, что я сам ее подстроил. Значит, она должна быть реальной. А если это всего лишь тактический маневр? Тогда я сверну себе шею, убью... При этом всех людей, а корабль поведут на землю роботы, которым ничего не станется. Феноменальная реклама. А может, капнуть апоморфина в еду? Люди расхвораются, а роботы, пожалуй, нет. А что это даст? Все догадаются, что это сделал я. Барнс подсказал мне определенный выход своими словами о нехватке интуиции. Но Браун... Он бросил тень подозрения на Барнса, который сразу же вслед за тем появился и подтвердил это подозрение. Не слишком ли хорошо получается? А если предположить, что они так спланировали? Тогда они наверняка избежали бы такого примитива. Стоп! Стоп. Я начинаю запутываться. Войдите. Разрешите, командор? Томпсон, проходите. У меня к вам личное дело. Наш разговор останется между нами. Я хотел бы, чтобы вы добились успеха. Да? Предупреждаю сразу. Я должен сдержать свое обещание и не скажу вам, кто я такой. Но я хочу, чтобы вы видели во мне союзника. Разве это логично? Да. Человек был бы в этом заинтересован по вполне понятным причинам, а не человек. Ну, что его ожидает, если начнется массовое производство? Ну, допустим, я должен считать вас своим союзником. А разве вы тем самым не нарушаете обещание данной компании? Я обязался не раскрывать своего происхождения, не более. Мне поручено выполнять обязанности ядерщика. Остальное — мое личное дело. Допустим. Но все же... Я предвидел, что вы можете принять мой поступок за уловку, спланированную заранее. Если бы вы наметили план действий, чтобы нас всех испытать, а потом рассказали бы об этом плане одному из нас, считая его своим союзником, а этот индивидуум на деле принадлежал к другому лагерю, он заполучил бы от вас стратегически ценную информацию. Пожалуй. Вы можете мне что-нибудь рассказать о своих коллегах? Но ведь это тоже может оказаться ложной информацией. Это уж предоставьте мне. Хорошо. Броун не человек. Факты. При подготовке к старту я проверял реактор. Вы, Кальдер, Броун, Барнс спустились в распределительный центр, а у меня под рукой находилась проба из горячей зоны, маленькая. Так вот, когда вы входили, я поместил ее на полку у входа.